Коран о Вселенной, Земле, флоре и фауне. Анализируя то или иное произведение, книгу, содержащиеся в ней факты и мысли, необходимо исходить из того, когда, где и кем эта работа написана, в каких конкретных исторических условиях она появилась. Только учитывая все это, можно надлежащим образом разобраться в существе рассматриваемого произведения, правильно понять и оценить его как в целом, так и в деталях. Подобный же подход необходим и к Корану, вопреки мусульманской догме о том, что Коран существует предвечно, есть произведение, совечное Аллаху, не имеющее времени своего создания. Если отвлечься от этого религиозного догмата, а также от утверждений мусульманских богословов, толкующих Коран как абсолютную истину, то нельзя не заметить, что многое из изложенного в этой книге не выдерживает проверки временем. Напрасно искать в Коране сведений о тех значительных достижениях науки и культуры, которые имелись еще до его составления не только в Китае и Индии, Египте, Вавилоне, Ассирии, Греции, но и в древних южно- и северо-арабских государствах. Подтверждение этому, в частности, может явиться ознакомление с тем, что Коран говорит о Вселенной, Земле, флоре и фауне. Величайший мыслитель древности Аристотель, 384-322 до нашей эры, в астрономическом трактате о небе писал: «Небо не создано и не может погибнуть. Оно вечно, без начала и конца. Кроме того, оно не знает усталости, ибо вне его нет силы, которая принуждала бы его двигаться в несвойственном ему направлении». Аристотель нашел доказательства и тому, что Земля не плоская, а шарообразная, предположению, высказанному в школе древнегреческого философа и математика Пифагора. Умер в 500 году до нашей эры. Примерно в одно время с Аристотелем ученые Китая постигали периодичность солнечных затмений. Астроном Ши Шэнь составил первый звездный каталог, где перечислены 800 светил. А Аристарх Самосский в первой половине III века до нашей эры учил, что Земля, Луна и планеты обращаются вокруг Солнца, и Земля, кроме того, вращается вокруг своей оси. Однако те, кто имел отношение к собиранию и составлению Корана, несмотря на то, что они жили более чем на 900 лет позднее этих открытий, явно не утруждали себя подобными философскими размышлениями или астрономическими расчетами. В Коране даже об Аравии и арабах содержится очень мало нового по сравнению, например, с произведениями древнеарабской поэзии. Религия всегда консервативна. И ислам унаследовал от древнего мира не столько обогащающие человека знания, сколько религиозные мифы. История Вселенной, как мы уже отметили, сведена в Коране к творческим действиям разумного божества Аллаха. Он где сказал: «Будь, и появились небеса и земля». Сура 6, аят 72. «В 6 дней, мастерски, без изъянов, Бог создал мир, сотворил 7 небес, одно над другим сводами или рядами». Сура 67, аят 3, сура 71, аят 14. «Устроил небо так, что нет в нем ни одной щели». Сура 50, аят 6. «Из 7 небес, низшее небо, Аллах украсил светилами и поставил их для отражения дьяволов». Сура 67, аят 5. «Он велел ему, небу, производить темноту ночи, заставил его изводить утреннюю светозарность». Сура 79, аят 29. Бог опустил также с горных небес на землю лестницу, по которой ангелы и дух восходят к нему в течение дня, которого продолжение 50 тысяч лет. Сура 70, аяты 3-4. Эта лестница только для неба жителей. Люди и черти, если бы хотели влезть на небо, не были бы туда допущены. Сура 52, аят 38, сура 6, аят 35. Никому из них не дано подсмотреть и подслушать жизнь небожителей. Как скоро кто начинал прислушиваться, тотчас подвергался охранительному пламеннику. Сура 79, аят 9. Их преследует яркий, зубчато мелькающий пламень. Сура 15, аят 18. Если Аллах захочет, то Он, указывается в Коране, может низвергнуть на людей какой-либо обломок. Сура 34, аят 9. В последнем допущении можно видеть попытку составителей Корана объяснить явление так называемых падающих звезд, падение метеоритов или болидов, большая часть которых, попадая в земную атмосферу, сгорает в ней, не долетая до поверхности нашей планеты. Это естественное явление могло казаться людям того времени чудесным знамением, и Коран выдал его за признак кары Господней. Утверждение же Корана, будто ведущая на небо лестница, людям недоступна, принижает человека, не дает простора его творческому гению, древней мечте о проникновении в небесные просторы, в космос. Превосходство Аллаха над человеком подчеркнуто и в утверждении Корана, что сколь бы трудную работу Аллах не выполнил, он не устает. Читаем. «И сотворили мы небеса и землю, и то, что между ними, в 6 дней, и не коснулась нас усталость». Коран, сура 50, аят 37. Взглядом Корана на происхождение и устройство Вселенной, свидетельствующим об ограниченности кругозора его составителей, соответствует изложенное в нем представление о Земле как неподвижной плоскости, удерживаемой в равновесии воздвигнутыми на ней горами. «Землю, — говорится от лица Аллаха в Коране, — мы разослали» — сура 51, аят 48, — «поставили на ней горные твердыни, дабы она с вами, людьми, не колебалась, устроили на ней реки и дороги, чтобы вам ходить прямыми путями». Сура 16, аят 15. Такие представления имеют немало общего с религиозными сказаниями Вавилона и некоторых других стран Древнего мира. Но в неловкое положение ставят себя те современные истолкователи подобных легенд, кто, не считаясь с исторической ограниченностью этих представлений, пытается примирить их с новейшими данными науки. Учение о 7 небесных сводах или о Земле как плоскости, а не шарообразном эллипсоидном небесном теле, соответствует представлениям древнего человека. Наука давно распростилась с наивными взглядами, по которым Земля и вся окружающая нас природа, Вселенная, имела своего Творца. Материя и энергия, все то, из чего состоят земные и небесные тела, весь мир, вечны и неуничтожимы, никем и никогда не были созданы. Вселенная вечна и бесконечна, она непрерывно развивается по своим естественным законам. Мало чем могли дополнить представление Корана и данные средневекового мусульманского предания сунны, хадисов и ахбаров, а также тафсира. В одном из изречений хадисов, приписываемых пророку Мухаммеду, содержится у Ибн аль-Факиха, 9 век. Приведены, например, такие сведения о мироздании. земля держится на роге быка, а бык на рыбе, а рыба на воде, а вода на воздухе, а воздух на влажности, а на влажности обрывается знание знающих. Полностью ходи, смотри у Крачковского. Избранные сочинения. Москва, 1957 год, том 4, страница 50. Этот хадис повторяли в разных вариантах и авторы позднейших сочинений, например, Таджауддин, Рисоля и Азиза. Казань, 1850 год, страница 12. Кстати, рыба, на которой якобы держится земля, названа была в хадисе Яудя. Ягудя, то есть именем, совпадающим с русским сказочным чудо-юдо-рыба-кит. В действительности, уже в средние века знание знающих на таких сказках не обрывалось. Им в то время была понятна легендарность рассказов о сотворении неба и земли в 6 дней, о быке и рыбе, на которых якобы покоится земля и тому подобное. И они настойчиво искали ответы на вопросы о том, как устроен и откуда возник мир, в котором жили люди. Как на Востоке, так и на Западе пытливые люди спрашивали, если Бог создал небо и землю в 6 дней, то что же Он делал до того времени? Основоположник одного из направлений христианства, протестантизма Мартин Лютер в XVI веке будто бы ответил на такое сомнение. Бог сидел в лесу и резал прутья для наказания интересующихся этим вопросом. В исламе на это откликается легенда, по которой некая Мануса из Тарсуса, которые явились изъявившие покорность Мухаммеду духи джинны, на вопрос, где Господь был до того, как Он сотворил небо, отвечала: на светозарной рыбе, которая плавала в свете. Но откуда взялся тогда свет и плавающая в нем рыба, да и сам Господь? Судя по произведениям средневековой литературы, такие вопросы вставали перед людьми уже в те времена. Известный таджикский писатель и путешественник Насир Хасров, 1004 после 1072 года, вспоминал в книге путешествия «Сафарнаме» о следующей беседе, бывшей у него в городе Каин в 1052 году с Абу Мансур Мухаммед ибн Дустом, человеком, который, как говорили, обладал познаниями во всех науках. Он задал мне такой вопрос: что ты скажешь, есть ли какая-нибудь материя за пределами небесного свода и звезд? Материи, ответил я, условились называть только то, что находится под этим небесным сводом. Все остальное же нет. А как ты скажешь, спросил он, есть ли за пределами этих сводов что-нибудь нематериальное? Неизбежно, ответил я, ибо поскольку наблюдаемый мир ограничен, пределом его условили считать свод сводов. Пределом же называют то, что отделяет одно от другого. Следовательно, приходится сделать вывод, что нечто, находящееся за пределом небесного свода, должно как-то отличаться от того, что находится в его пределах. Так, продолжал он, если разум заставляет признать, что существует это нечто нематериальное, то есть ли у него в свою очередь предел? Если есть, то до каких пор оно простирается? Если же нет, то каким образом безграничное может быть приходящим? О таких вещах мы толковали некоторое время между собой. «Все это чрезвычайно смущает меня», — молвил он. Я заметил, кого это не смущало. Насир и Хусрау, Сафарнаме, Книга путешествия. Москва-Ленинград. 1933 год. Характерно также то, что герои поэмы «Искандер-Наме», всемирно известного поэта и мыслителя Низами, около 1141-около 1209 годов, обсуждая вопрос о происхождении мира, ищут на него ответ в соображениях ученых и мыслителей стран Востока и Запада, а не в религиозных книгах. Абу Али ибн Сина Авиценна считал, что в мире царит естественная закономерность, не нуждающаяся в участии божественного провидения. Мир по Ибн Сине материален, вечен и существует в силу непреложной необходимости. Исследуя вопросы происхождения гор и окаменелости, Ибн Сина, приняв во внимание то, что было высказано по этому поводу рядом ученых древности, в своем энциклопедическом труде «Книга исцеления» Китаб аш-Шифа приходит к выводу, что горы произошли естественным путем. Начиная со среднеазиатского астронома и географа Ахмеда Фергани, IX век, передовые ученые стран распространения ислама все с большей определенностью говорили о сферичности или шаровидности Земли и ее месте среди других небесных тел. Так арабский математик и астроном Аль-Баттани 852-929 годы писал: «Земля кругла, ее центр Марказуха, среди небесной сферы, а воздух окружает ее со всех сторон, сравнительно с орбитой знаков зодиака. Она вроде точки по своей малости». Цитируется Крачковский, «Избранные сочинения», Москва-Ленинград, 1957 год, том 4, страница 101. Эти выводы завоевывались в борьбе против схоластики, одной из опор, которой являлся Коран. Именно поэтому гениальный ученый, харизмиец Абу Рейхан Бируни, 973, около 1050 года, указывая, что шарообразная форма для Земли есть естественная необходимость, критиковал тех, кто отвергал этот научный взгляд. Бируни Абу Рейхан. Избранные произведения. Ташкент. 1963 год. Том 2. Страница 249. «Если бы Земля не была круглой», цитировал он труд индийского ученого, «день и ночь не были бы различными летом и зимой, и положение небесных светил, и линии их вращения не были бы такими, какими их находят». Бируни Абу Рейхан. Избранные произведения. Страница 247. Рассказывая о преданиях древних индийцев, по которым прежде всех вещей была вода, начавшая пениться, и из нее появилось что-то белое, из чего Создатель сотворил яйцо Брахмы, причем, по одной версии, когда яйцо раскололось, то одна из двух его половин стала небом, а другая — землей, и из обломков их образовались дожди, Бируни критиковал Коран. Имея в виду 9 аят 11 суры Корана, где сказано об Аллахе: «И он тот, который создал небеса и землю в 6 дней, и был его трон на воде», ученый писал: «А теория индийцев о существовании воды, раньше всего сотворенного, основана на том, что именно благодаря воде сцепляются все мельчайшие частицы, растет все растущее и держится жизнь во всяком одушевленном существе. Следовательно, она есть орудие и инструмент Творца, когда он хочет творить что-либо из материи. И подобное этому сказано в Откровении, в Коране, в словах Аллаха. И был его трон на воде. Все равно относить ли это, исходя из прямого значения к определенному телу, которое Аллах назвал таким именем и повелел почитать, относить ли его к истолкованию скрытого значения через царство или что-либо подобное, смысл получается один. В то время помимо Аллаха не было ничего, кроме воды и его трона. Если бы наша книга не ограничивалась учениями одной религиозной общины, мы привели бы примеры изучений религиозных общин, существовавших в древности в Вавилоне и вокруг него, которые походят на рассказы об этом яйце, но еще более нелепы. Бируни Абурий Хан. Избранные произведения. Том 2. Страница 215. Бируни был глубоко прав, сравнивая взгляды разных народов, находя между ними общие черты и высказывая свое отношение к ним. Да, уже к его времени такие представления о Вселенной и Земле не выдерживали испытания временем. Наивно было бы, однако, полагать, что столь несхожие взгляды на мир могли мирно уживаться. Этого не было как на Востоке, так и на Западе. Не случайно в средние века возникло учение о двойственности истины, согласно которому истинное в философии может быть ложным в теологии и наоборот. Конечно, этот тезис не был выражен в столь категоричной форме. Однако важно уже то, что допускалась возможность сосуществования по тому или другому вопросу двух истин. К этой мысли ученые и философы подходили исподволь, и едва ли не главное, что их приблизило к ней, это разногласия, которые они обнаруживали, трудясь над той или иной проблемой науки, уже в самом подходе и толковании ее, в сочинениях науки и религии и применительно к исламу в Коране. Еще основоположник арабской философии Абу Юсуф Якуб Аль-Кинди, живший в IX веке, не случайно противопоставлял истины, выдававшиеся богословием, за высшее знание тому, что получено в результате кропотливого анализа научного познания. В трактате о количестве книг Аристотеля и о том, что необходимо для усвоения философии, Аль-Кинди отделяет науку от того, что называется божественным знанием, но не требует ни исканий, ни трудов, ни человеческой сообразительности, ни времени. Цитируется по «Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока». 9-14 века. Москва, 1961 год, страница 46. Одновременно мыслители того времени искали легальную возможность спокойного исследовательского труда, желали избавиться от подозрений и преследований со стороны духовных ретроградов и поддерживавшей их феодальной администрации. В условиях господства духовного сыска ученые ищут легальные формы ухода от преследований за вольнодумство, от упреков в том, что они, например, Абу Рейхан Бируни, считают возможным не ссылаться в своих трудах на аяты Корана как непререкаемый авторитет научный довод. Богословы не могли не видеть, что великий харизмиец, хотя и не был атеистом, но стремился отделить науку от религии. В своей Индии, исследуя взгляды индийцев на созвездие Большой Медведицы и то значение, какое придается ему при составлении долговременного календаря, он отмечал, что допускаемые при этом разнобой и ошибки проистекают из недостаточного применения математики и смешения научных вопросов с религиозными преданиями. Бируни Абурий Хан. Избранные произведения. Том 2. Страница 343.